Расставшись с Челдоном, Крестовский и Николка продолжили свое путешествие. С каждым днем дым вокруг них становился все гуще, так что скоро с трудом можно было разглядеть сосны на берегу. Сама же тайга словно вымерла. Ни птица, ни зверь не попадались путникам. Один только раз показался на кромке берега волк, отощавший, склокоченный, с обгорелым кровоточащим боком. Он спустился к воде и принялся жадно лакать темную торфяную воду. Увидев Шитик, проводил его долгим внимательным взглядом, еще полакал воды и бросился бежать на юг, как будто за ним кто-то гнался. Никакой дичи им все эти дни не попадалось. Николка ловил рыбу на перемет. Только этим и пробавлялись, а то пришлось бы жить на одних сухарях. На третий день после встречи с Челдоном из Ванаварской фактории Шитик приблизился к широкому плесу, по сторонам которого лежали низкие берега, поросшие чахлым лесом. Вдруг Николка приподнялся в лодке и показал Крестовскому на правый берег. «Глянь-ка, барин, не как там человек прячется?» Крестовский проследил за его взглядом, но никого не увидел. «Где Николка?» — переспросил он. «Никого не вижу. Тебе, должно быть, показалось». «Ничего не показалось», — усмехнулся Николка. «Вон он, барин. Это Эвенг, по-нашему тунгус. Ох, и ловок он прятаться. Я-то и хорошо знаю. А и то чуть не пропустил. Вон он. Кухлянкой своей накрылся, так что его и не видать». Он сложил руки трубкой и прокричал несколько непонятных слов. Тут же на берегу зашевелился неприметный холмик, и Крестовский увидел человека в кухлянке из оленьей шкуры, который поднялся во весь рост и пошел к берегу. «Что ты ему сказал?» — спросил Крестовский своего проводника. «Сказал, чтобы он не прятался, что мы ему ничего плохого не сделаем, что дадим соли, сухарей и пороха». «А я и не знал, что ты говоришь по-тунгусски». «Мало-мало говорю», — ответил Николка. «В тайге ходишь, тунгусов встречаешь, волей-неволей какие-то слова запомнишь». Шитик подошел к берегу, уткнулся носом в песок. Крестовский перебрался на берег, подошел к тунгусу и с любопытством уставился на него. Это был невысокий человек лет 30, с невозмутимым лицом и узкими внимательными глазами. Одет он был в потертую оленью кухлянку и мягкие кожаные сапоги. За спиной у него висело старое кремниевое еще ружье. «Здравствуй, белый барин», — проговорил тунгус по-русски с едва заметным акцентом. «Ты мне правда соль дашь, порох дашь? Не обманул меня этот человек?» «Правда дам. И соли, и пороха, и сухарей. Сухарей, однако, не надо, сухари я не люблю. А соли и пороха дай, коли не жалко. Я свой чум бросал, соль и порох бросал. Без соли и пороха в тайге, однако, жить плохо. А мне надо в тайгу идти, брата искать. Я, когда свой чум бросал, брата потерял. Я в одну сторону побежал, брат, однако, в другую». «А чего же ты свой чум бросил?» — с живейшим интересом спросил Крестовский. Тунгус ничего ему не ответил, только посмотрел пристально своими узкими глазами. «Погоди, барин», — Николка тронул Крестовского за плечо. «Так не годится. Нельзя тунгусу ни с того ни с сего вопросы задавать. Так только невежи делают, которых мать-отец плохо учили. Сперва надо с ним у костра посидеть, чаю попить, про житье-бытье поговорить. Тогда, может быть, он сам все расскажет». «Ну, извини, не знал», — протянул Крестовский. Николка что-то сказал тунгусу на его языке, и они вместе принялись собирать сушняк. Через несколько минут тунгус сложил топливо аккуратным домиком, Николка достал спички, но тунгус неодобрительно покачал головой, вытащил из мешочка на груди кремень и огниво. С одного удара высек искру, зажег сухой мох и поднес его к сушняку. Сухие ветки моментально загорелись. Николка подвесил над костром котелок с водой, и путники расселись кружком. Скоро вода в котелке закипела, Николка отколол кусок от кирпичика китайского прессованного чая, крепко заварил, разлил по кружкам. Тунгус положил в свою кружку большой шмат оленьего жира, подбавил какой-то сухой травы, ягод, сделал большой глоток. На лице его проступило удовольствие. Несколько минут путники в безмолвии пили чай. Наконец, тунгус отставил кружку, повернулся к Крестовскому и проговорил. «Ты откуда же будешь, белый барин?» «Откуда?» — переспросил Крестовский. «Из самого Санкт-Петербурга. Слышал про такой город?» «Слышал», — уважительно закивал тунгус. «Мне один старый человек рассказывал, будто это поселок больше самого Александровского острога, и будто там живет белый царь, над всеми белыми самый главный вождь. Да только мне как-то не верится. Неужто он и правда такой большой? Я раз был в Александровском остроге. Там столько больших чумов, прямо страх берет. Неужели тот город еще больше?» «Так и есть», — подтвердил Крестовский. «Санкт-Петербург куда больше Александровского острога, и все дома там каменные». «Как же, однако, в каменном чуме жить?» — удивился тунгус. «Камень холодный». «Летом не холодно, а зимой печи топят. Очень много дров сжигать приходится». «А что же ты, белый барин, оттуда ушел?» «А я не по своей воле ушел. Меня белый царь прогнал». «Нехорошо». Тунгус подсокал языком. «С вождем ссориться не надо, с царем ссориться не надо, с сильным человеком ссориться не надо. Сильный человек сильно навредить может. А я, однако, ни с кем не ссорился, вдвоем с братом жил. Брата моего зовут Чекарен, а меня Чуканчи. Мы с братом хорошо жили, хорошо охотились. Брат мой хороший охотник, он зверя издалека чует, знает, как к какому зверю подойти, знает, как к волку подойти, знает, как к медведю, знает, как к оленю. Мы с ним на Хушмуреку ходили, и на Большую Тунгуску ходили, и на Делюшму ходили. Везде зверя били, мясо коптили, шкуры дубили. У белых людей шкуры на соль меняли, на порох. Хорошо жили». Тунгус вздохнул, посмотрел вдаль своими узкими загадочными глазами. «И что же потом случилось?» — спросил Крестовский, когда молчание затянулось. «Поставили мы с братом наш чум на реке Аварките», — продолжил тунгус. «Накануне ходили мы на Хушму, гостевали там у Федора и Евдокии. Пришли поздно ночью, напились чаю да легли спать. Крепко мы с братом уснули. Вдруг перед самым рассветом проснулись. Показалось нам, будто кто-то нас толкнул. Услышали мы снаружи чума, громкий свист и словно бы сильный ветер. Слышишь, брат мне говорит, слышишь, как будто много птиц по небу летит, то ли крохолей, то ли уток. Мы ведь с братом в чуме были, и нам не видно было, что на улице делается. Может, и впрямь большая стая птиц пролетала. Оттого такой шум и сделался. Вдруг меня кто-то сильно толкнул. Так сильно толкнул, что я ударился головой о чумовый шест и упал на горячие угли в очаге. Я испугался и очень громко закричал. И Чекарен тоже испугался, схватился за чумовый шест. Снаружи чума был какой-то сильный шум. Слышно было, как большие деревья падали, как будто какой великан их хвалил. Вылезли мы с братом из чума, и тут вдруг ударил гром. Утро было ясное, тучи совсем не было, и вдруг гром. Потом земля стала дергаться и качаться. Сильный горячий ветер ударил в наш чум и повалил его. Меня сильно придавило чумовыми шестами. Тут я увидел страшное, небывалое диво. Деревья ломаются, как тонкие щепки, и падают. Хвоя на них горит, кора горит, сушняк горит, даже оленей мох ягель горит. Кругом дым, такой густой дым, что глазам больно, дышать больно. И так жарко, как бывает в бане, если крепко натопить. Вдруг над горой, где упал лес, стало сильно светло, и как будто на небе второе солнце появилось. Глазам от того света стало так больно, что я даже закрыл их. Похоже было на то, что вы, русские, называете молния, а по-нашему — Агдылян. Это значит, бог Агды сильно гневается. Тунгус увидел недоумение в глазах Крестовского и пояснил. Бог Агды — Это большая железная птица, которая летит по небу, извергает огонь и гром, мечет железные стрелы, чтобы покарать плохих людей, тех, кто богам жертвы не приносит, тех, кто зверей зря убивает, тех, кто огненную воду пьет». Тунгус перевел дыхание и продолжил. «Я сильно испугался, что бог Агды меня покарает, потому как, когда я гостевал у Федора и Евдокии, я там пил огненную воду и много, однако, выпил. Потому выбрался я из-под чума и бросился бежать, чтобы спрятаться от огненных стрел. И бежал я час, и два, и три часа, и прибежал на берег реки Хушмы, и только тогда остановился. Поглядел по сторонам, а брата моего нигде нету. Видать, в другую сторону он побежал. Или убил его бог Агды своими огненными стрелами. Хотел я вернуться на то место, где наш чум стоял, да побоялся, вдруг опять бога Агды встречу. Вот теперь хожу по тайге и ищу своего брата. Если он жив, должны мы с ним встретиться». Тунгус снова замолчал, на этот раз надолго. «Где, ты говоришь, стоял ваш чум, когда эта дива с вами приключилась?» — спросил его Крестовский. «Неподалеку от Аваркиты, там, где Чугрин, ручей в нее впадает, возле Кабаева болота. Можешь мне это место на карте показать?» Крестовский развернул перед Тунгусом самодельную карту, которую срисовал перед тем, как отправиться в путь. Тунгус долго разглядывал ее, потом ткнул в какое-то место, но Крестовский подозревал, что сделал он это наугад. Похоже было, что таежный житель чуть ли не первый раз в жизни видит карту и не очень понимает, какое отношение этот мятый кусок бумаги имеет к настоящей тайге с ее реками и ручьями, с ее тропами и деревьями, с населяющими ее зверями и птицами. «Однако неужели вы хотите в то место идти?» — спросил Тунгус Крестовского. «Неужели не боитесь вы гнева бога Агды, не боитесь его огненных стрел?» «Я думаю, что бог Агды давно уже угомонился и улетел оттуда», — дипломатично ответил Крестовский. «Ведь с тех пор, как вы с братом видели то диво, больше не было слышно грома, и в небе больше не светило второе солнце. Так что, думаю, можно не бояться гнева Агды. И если хочешь, пойдем с нами. Может быть, ты найдешь на том месте своего брата». «Может быть, ты говоришь верно, белый барин», — ответил Тунгус не слишком уверенно. «Однако я опасаюсь гнева Агды. Ведь ежели он гневался на нас с братом, он может поджидать там меня. Опять же, не думаю я, что мой брат там. Больно уж страшно было, белый барин. Думаю, мой брат убежал оттуда в другую сторону, потому мы с ним и не можем повстречаться». «Ну, как знаешь», — проговорил Крестовский, «а мы все же пойдем в те места, поглядим, как там и что». «Ну, гляди, белый барин, а ежели встретишь моего брата, скажи, где я кочую». Найти салон «Волшебный бубен» не составило труда. В первой же рекламной газете майор Патрикеев нашел обведенный яркой рамкой текст. «Снятие с глаза и порчи по древней сибирской методике. Установка на успех в работе и личной жизни. Настоящие потомственные шаманы, имеющие сертификат Восточно-Сибирского общества шаманов, проводят классический ритуал. Введение в транс и последующий выход из него гарантируется». Здесь же был напечатан телефон салона и его адрес: Бармалеева улица, дом 16А. Майор решил навестить волшебный бубен в одиночку, чтобы провести там, так сказать, разведку боем и раньше времени не спугнуть злоумышленников. Старожилы петроградской стороны хорошо знают тихую зеленую Бармалееву улицу. Когда-то на этой улице жил богатый английский промышленник Брамлей, владелец нескольких заводов, по имени которого улица и получила свое название. Конечно, непривычное для русского слуха имя немного исказилось, а уже это название Корней Чуковский использовал, когда подбирал имя для ужасного злодея в своей новой сказке. Так и появился на свет гадкий, нехороший, жадный Бармалей, который бегает по Африке и кушает детей. 16-й дом по Бармалеевой улице майор нашел без труда. Однако за ним сразу же следовал дом номер 18. «Скажи, друг», — обратился Патрикеев к запуганному дворнику-таджику, который подметал тротуар перед 16-м домом. «А где здесь дом 16А?» «Моя, не понимай», — пробормотал таджик, испуганно взглянув на майора. «Вот он, понимай». И он показал пальцем на кого-то за спиной Патрикеева. Майор оглянулся. За спиной у него никого не обнаружилось. Когда же он снова повернулся к дворнику, того уже и след простыл, будто его никогда и не было, хотя еще не улеглась пыль, поднятая его метлой. «Ну, народ», — проговорил Патрикеев, покачав головой. В это время из подворотни появилась женщина лет 40 с круглыми очумелыми глазами. Лицо у нее было такое, как будто она только что увидела привидение. «Извините, женщина, а вы не знаете, где здесь дом 16А?» «Там», — прошептала женщина, испуганно оглядевшись по сторонам, и показала на подворотню, из которой вышла. «Там! Там такое... такое...» И она припустила прочь, как будто за ней гналась как минимум стая голодных волков. Майор пожал плечами и вошел в подворотню. Он оказался в тихом дворике, посреди которого стоял симпатичный двухэтажный особнячок. Над дверью этого особнячка висела табличка, на которой замысловатой вязью было написано: «Салон эзотерических услуг «Волшебный бубен». «Ага, вот оно», — удовлетворенно проговорил Патрикеев и вошел в двери особняка. Удивительным образом, внутри это здание было значительно больше, чем казалось снаружи. По стенам просторного холла были развешаны расписные маски, шаманские бубны и ритуальные костюмы из кожи и меха диких зверей. В воздухе ощущался пряный, волнующий аромат каких-то незнакомых трав. Видимо, этот запах, как и висящие по стенам экзотические предметы, должен был создать у посетителей салона соответствующий настрой, подготовив их к встрече с шаманом. Навстречу Патрикееву бесшумно вышел молодой человек восточной наружности, облаченный в расшитую цветными шнурами кожаную куртку. Церемонно поклонившись посетителю, он осведомился, чем может ему помочь. «Мне бы, к шаману вашему попасть», — неуверенно проговорил Патрикеев, разыгрывая робкого посетителя. «Мне бы к самому лучшему, к самому главному». «Верховный шаман в настоящее время занят, он проходит священный обряд очищения. Но у нас есть еще несколько шаманов, и все обладают необходимыми знаниями и навыками. Скажите, в чем заключается ваша проблема? И я направлю вас к подходящему специалисту. Что вас беспокоит? Порча с глаз? Венец безбрачия?» «Нет, это выпиваю я», — неуверенно проговорил Патрикеев, выдавая домашнюю заготовку. «Постоянно выпиваю, а еще у меня запои бывают. Такие запои, не приведи Господь. Чертей вижу, человечков маленьких, этих, инопланетян. Самого себя потом не помню. Проснусь и думаю, кто же я такой? И ведь чем дальше, тем хуже. Раньше ведь я обеспеченный человек был, жена у меня была, дом загородный. Так ведь почти все пропил. Жена ушла, дом теща отсудила». Патрикеев очень натурально всхлипнул. «И все, не могу остановиться. Машину разбил по пьяному делу. Хорошо, хоть в березу врезался, а не в человека. Березе-то хоть бы что, она в суд подавать не станет. А тут как-то на днях проснулся и понял: дальше так нельзя. Надо с этим что-то делать. Ведь скоро все пропью. Ничего у меня не останется. Надо что-то делать, пока хоть какие-то деньги есть. И тут как раз мне ваша реклама на глаза попалась. Вот, думаю, то, что мне нужно. Вот куда надо идти». Во всей его страстной речи не было ни слова правды. Майор Патрикеев не пил. То есть мог, конечно, выпить под праздник рюмку-другую или с приятелями пропустить пивка, смотря чемпионат по футболу. Однако напился до поросячьего визга всего один раз в жизни. Было это, когда, вернувшись из долгой и изнурительной командировки, когда брали серийного убийцу, майор нашел в квартире свою жену и незнакомого мордатого типа, который устроился в спальне так по-хозяйски, что стало ясно, не в первый раз он здесь. Вспоминая об этом, Патрикеев жалел только об одном, что не успел как следует типа излупить. Жена тогда повисла на нем и путалась все время под ногами. Пока он пытался оторвать ее от себя, визжащую и дрожащую, тип успел удрать. Обнаружив, что любовника нету, она стала винить во всем Патрикеева. Он женат на работе, он приносит мало денег, ее заела тоска. «Я ухожу», — твердо сказал он. «Вернусь утром, и чтобы духу твоего не было в квартире, бери что хочешь и выметайся». «Да что у тебя брать-то?» — скривилась она. «Посуду битую, догнутые ложки мамаши твоей или вот эти тряпки?» Тут она поглядела ему в глаза и осеклась. Покойная мать Патрикеева долго болела, почти год не выходила из дома и вышивала, сидя у окна. Или плела кружева. Патрикеев не разрешал снимать кружевные занавески и вышитые картинки в рамках. Память о матери. Они с женой долго спорили по этому поводу. Он ушел и напился в какой-то открытой ночью забегаловке. Напился так, что себя не помнил. Буянил даже. Хорошо, что вызванные ребята нашли у него в кармане полицейское удостоверение и не стали забирать в обезьянник. Наутро жены не было, так что не сама она ушла, а он ее выгнал. И теща ничего у него не отсудила, поскольку не было у Патрикеева никакого загородного дома. Отношения у него с тещей были хорошие, нравились они друг другу. Он – мужик без претензий, она – простая работящая тетка. Приехав из своей деревни, она слезно умоляла его простить беспутную ее дочку. «Побей, мол, за волосы оттаскай, а прими обратно, потому как пропадет она без тебя». «Нет», — твердо отвечал Патрикеев, «со всем уважением к вам, но это невозможно». Теща его отказ поняла. Ни машину Патрикеев не разбивал, как уже было сказано, за руль он в пьяном виде не садился. Так что весь рассказ его был чистым враньем, но парень поверил. «Вы наш пациент», — уверенно проговорил молодой человек. «Я направлю вас к потомственной шаманке Синильге, которая специализируется на исцелении от алкоголизма. Положительный результат гарантирован после 10, в крайнем случае, 15 сеансов». «Синильга?» — переспросил майор, которому это имя показалось смутно знакомым. «Пусть будет Синильга». Молодой человек провел его по коридору к двери темного дерева, постучал, потом открыл эту дверь и втолкнул Патрикеева в полутемную комнату, проговорив: «Синильга Ивановна, к вам пациент. Жалобы на...» «Не говори мне, на что он жалуется», — раздался из темноты низкий хрипловатый голос. «Я сама прочту это на его лице. Я сама определю это по его ауре». Дверь за спиной майора закрылась, его глаза привыкли к скудному освещению, и он огляделся. Патрикеев находился в большом мрачном помещении, освещенном только двумя дымными факелами, укрепленными на стенах. На полу была расстелена медвежья шкура. На стенах, как и в холле, висели шаманские бубны, маски и прочие магические аксессуары. Посреди комнаты в массивном деревянном кресле восседала женщина лет 40, определенно восточной внешности, облаченная в наряд из грубо выделанной кожи и меха. В ее лице еще сохранились остатки яркой экзотической красоты. К удивлению Патрикеева, волосы шаманки были не черными, как у всех восточных народов, а белыми, как снег. Узкие глаза женщины горели тусклым огнем, в них отражался колеблющийся свет факелов. Шаманка поднялась, вытянула вперед красивые ухоженные руки и шагнула навстречу Патрикееву. Своим низким хрипловатым голосом она проговорила: «Вижу, вижу, зачем ты пришел. Вижу, что привело тебя ко мне. Пьешь, несчастный? Запои у тебя бывают? Вижу, вижу, почти все пропил. Жена от тебя ушла. Ага, в точности повторяет все то, что я говорил тому парню на рецепции», — отметил про себя Патрикеев. «Явно к ней сюда проведена линия, чтобы прослушивать разговоры в холле. Ох, дурят нашего брата! Ох, разводят!» Вслух же он поддержал прежнюю игру, удивленно уставился на шаманку и проговорил голосом законченного идиота. «Это надо же! Как вы все про меня правильно угадали! Прямо в душу мне заглянули! Все так и есть, как вы говорите! Только что же мне теперь делать-то? Как мне от этой напасти спастись?» «Не бойся, несчастный!» — воскликнула шаманка с жутким подвыванием. «Я тебе помогу, я тебя исцелю за 10, самое большее за 15 сеансов». «Ага, когда все деньги из меня вытянешь», — подумал Патрикеев. «Ну ладно, это мы еще посмотрим, как дело обернется. Тем более, что у меня и денег-то кот наплакал». Пока что он решил дальше следовать своей роли и всячески подыгрывать мошеннице. «Помоги мне», — взмолился он. «Помоги и сделай милость. Я тебе век благодарен буду». «Век не надо», — деловитым тоном проговорила шаманка. «Оплата согласно тарифу на первое посещение — скидка. А сейчас приступим к ритуалу». Она поставила на пол перед Патрикеевым железный треножник с жаровней наподобие обычного дачного мангала. Насыпала в жаровню кучку угля, положила сверху какие-то веточки и подожгла уголь при помощи одного из факелов. Уголь быстро разгорелся, тогда шаманка посыпала на огонь какой-то зеленоватый порошок. Пламя стало зеленым. В комнате запахло можжевельником, смолой, разогретой листвой, в общем, лесными таежными запахами. Но к этим вполне обыкновенным запахам присоединился еще какой-то терпкий дурманящий аромат. «Окуривает она меня, дурманит», — сообразил майор. «Как бы не заснуть тут». В руке шаманки оказался бубен. Она принялась ритмично ударять в него другой рукой и затянула медленную монотонную песню на незнакомом языке. Мелодия понемногу ускорялась, женщина начала кружиться, сначала неторопливо, потом все быстрее и быстрее. Ее голос стал похож то на волчий вой, то на воронье карканье. Белые волосы окружили голову светящимся ореолом, слились в сплошной мерцающий круг. Патрикеев не мог отвести глаз от этого бешеного вращения. Он почувствовал, что у него начинает кружиться голова, комната перед его глазами вращается, как карусель. Еще немного, и он действительно впадет в транс, потеряет контроль над происходящим. Майор взял себя в руки, слегка встряхнул головой. Колдовство пропало. Комната встала на место. Перед Патрикеевым была просто танцующая немолодая женщина в кожаной одежде с развивающимися белыми волосами. Однако он должен был ей подыгрывать, иначе вся предыдущая игра пойдет прахом. Майор часто заморгал и вдруг повалился на спину, как будто потерял сознание. Шаманка еще немного покрутилась, видимо, для верности. Затем подошла к нему и пристально посмотрела. Майор не шелохнулся и дышал ровно, как во сне. Шаманка слегка ткнула его в бок носком мягкого кожаного сапога. «Готов», — проговорила она удовлетворенно, достала из кармана пачку сигарет, щелкнула зажигалкой и с наслаждением закурила. Затем вытащила из другого кармана мобильный телефон, поднесла его к уху и негромко проговорила. «Верка, ну как у тебя? Спит? Мой тоже спит. Продрыхнет еще как минимум минут 40. Я к тебе зайду, выпьем кофейку. Надо отдохнуть от всего этого мракобесия». Она спрятала телефон и вышла в коридор, заперев дверь снаружи. Майор выждал для верности несколько минут, встал и, крадучись, обошел комнату. В дальнем углу он увидел закрытый решеткой вентиляционный канал, из которого доносились едва слышные голоса. Патрикеев прижался к решетке ухом. «От того автомастера мы избавились. Первый. Так что у полиции никаких концов не осталось». «Не осталось», — прозвучал другой голос. жесткий и скрежещущий, как металл на морозе. «Зачем вам вообще понадобилось убивать этого, как его, Ибрагимова? Не было бы трупа, не было бы и всей этой головной боли. Сколько раз тебе повторять? Не нужно лишних покойников, только когда это необходимо. Но первый, мы не могли его оставить в живых. Он ведь знал, что мы ищем в той квартире. Ведь все предыдущие случайные люди оказались несостоятельными. Первая парочка рыскала наугад, к тому же у бабы оказалась аллергия на кошек, им пришлось уйти». «Ага, и тогда вы послали двух идиотов якобы по вызову соседей». Майор Патрикеев навострил уши. «Один из них и правда работал раньше в полиции», — покаянно отвечал второй голос. «Только она их и в дверь не впустила, да там еще сосед этот все время крутится». «Ага, а когда ты послал туда третьего ночью, она умудрилась сбежать и вызвала настоящую полицию, и снова у вас ничего не вышло». «Вот поэтому мы и послали туда Ибрагимова. Он клялся, что она его впустит, и он сможет отвлечь ее внимание и усыпить». «Вот и приехали», — снова зазвучал скрежещущий голос. «Какого черта вы его посвятили в нашу тайну?» «Первый. Мы думали, что ему будет легче там разобраться, ведь та женщина была в его полной власти, по крайней мере, он так говорил». «Та женщина, которая там живет, полностью от него освободилась. А вы должны были сами довести дело до конца, а не подключать к нему какого-то идиота. Мало того, что пришлось его убивать, так еще и Арачена в это дело впутали». «Шеф, с Араченом все в порядке, мы его...» Голос стал тише, перешел на шепот, так что майор не мог расслышать ни слова. «Ну, это ладно», — снова зазвучал холодный скрежещущий голос. «Там его действительно не найдут. Но это не главное. Главное — заполучить ту вещь. Мы только ради нее все это задумали. И если мы ее, наконец, получим, все изменится». Вдруг скрежещущий голос на какое-то время затих, затем снова зазвучал гораздо тише. «Нас кто-то подслушивает, я чувствую. Что за этой стеной?» «Кабинет Синильги». На этот раз оба голоса затихли, хлопнула дверь. Майор отбежал на прежнее место, лег на пол в прежней позе и прикрыл глаза. Меньше чем через минуту дверь его комнаты распахнулась, вошла прежняя шаманка, сразу следом за ней еще один человек, лица которого Патрикеев не смог разглядеть. «Почему ты оставила его без присмотра?» — проскрежетал знакомый голос. «Да он в трансе!» оправдывалась женщина. «Еще полчаса проспит, самое малое...» «Что это вообще за случай?» «Хронический алкоголик», — зачастила шаманка. «Когда-то был обеспеченным человеком, но почти все пропил. Периодические запои. Жена ушла». «Дура ты, Синильга», — проскрежетал мужчина. «Когда ты, наконец, поумнеешь? Какой он алкоголик? Да он вообще не пьющий. Максимум рюмку в праздник выпьет, и то без особого удовольствия. Денег у него никогда в жизни не было. Перебивается от зарплаты до зарплаты. Жена от него действительно ушла. Но не из-за пьянства, а из-за его работы. Из-за того, что постоянно на службе пропадал. А скорее всего и не ушла она, а сам он ее выгнал. Потому что Синильга, он полицейский, мент». «Не может быть, первый», — ахнула шаманка. «Я не могла так ошибиться». «Очень даже может», — отрезал мужчина. «Я тебе больше скажу. Ты его даже в транс не ввела. Он тебя обманул. И если такое повторится, нам придется расстаться». «Не может быть», — повторила Синильга. «Я его в транс ввела по всем правилам. Обманул он тебя. Прикинулся». «Ну, это-то поправимо». Мужчина подошел к майору, щелкнул пальцами и проговорил два слова на незнакомом языке. И майор Патрикеев провалился в черную бездонную пропасть. Он падал и падал, и пропасти все не было конца, только темнота вокруг становилась все гуще. А потом она все же кончилась. Майор долетел до дна и погрузился в темную маслянистую воду, пахнущую тиной и речными цветами. Он погрузился в эту воду, и вода смыла с него все, что он видел и слышал, все, что с ним случилось. Он сидел на пустыре рядом с догорающим костром. По другую сторону этого костра сидели двое бомжей в жутких лохмотьях с заросшими щетиной лицами. Один из них, в руке которого была бутылка с мутной белесой жидкостью, говорил: «Захожу я, значит, в комнату, а там жена моя Нинка с этим своим хахалем. Ну, я ей в морду. И хахалю в морду. А потом думаю, нафига мне вся эта жизнь? Так с тех пор и бомжую». «А ты как в бомжи попал?» Повернулся он к новому товарищу. Тот задумался. Действительно, как он оказался в компании бомжей? Как он оказался на этом пустыре и вообще? Кто он такой? Он даже не помнил своего собственного имени, а ведь имя должно быть у каждого человека, разве не так? «Да чего ты пристал к человеку?» — проговорил второй бомж. «Видишь же, что не хочет говорить. Может, у него это жизненная трагедия. Может, ему тяжело ее вспоминать». «У нас у всех жизненная трагедия», — отозвался первый бомж. «А вспоминать ее надо, чтобы извлечь ее из этого, из подсознания. Только тогда ты станешь цельной натурой. Это мне доктор в больнице говорил, где меня от отравления лечили. Ну, раз он про себя говорить не хочет, расскажи ты, как стал бомжом». «Я?» — откликнулся второй. «Я-то известно как. Я через мента в бомжи попал. С тех пор ментов на дух не переношу. Был у нас в доме такой майор Пивоваров». И тут лицо третьего участника беседы перекосилось. «Майор! Он ведь майор полиции!» «Я майор полиции», — проговорил он неуверенным голосом, сам еще себе не веря. Двое бомжей переглянулись. «Совсем плохо человеку», — проговорил первый. «Видно, растворитель употребил». «Или тормозную жидкость», — предположил второй. «От тормозной жидкости иногда такое померещится, не приведи Господь». «Мне раз привиделось, будто у меня вместо головы международная орбитальная станция. Надо ему срочно поправиться». «Выпей, друг, тебе полегчает». И первый бомж протянул новому знакомому бутылку с белесой жидкостью. «Нет», — новый знакомый отодвинул бутылку. Он вспомнил, что в прежней своей жизни не употреблял не только такие подозрительные заменители алкоголя, он и водку-то пил только по праздникам, и совсем понемногу. В его памяти по кусочку начали всплывать детали этой самой прежней жизни. Сначала он вспомнил, что зовут его Федор Петрович Патрикеев, что он майор и что служит он в 12-м отделении полиции. Потом он вспомнил, что занимался расследованием убийства уроженца Дагестана Рустама Ибрагимова и что в ходе этого расследования он столкнулся с несколькими представителями коренного сибирского народа. А затем он куда-то пошел, но вот куда? На этом его воспоминания заканчивались. Дальше была ватная непроглядная темнота. Куда же он пошел и что с ним там случилось? Он помнил, что это было что-то неприятное. Он нашел там какую-то важную деталь, связанную с тем самым убийством. «Давно я здесь?» — спросил майор, оглядев своих колоритных соседей. «Ты-то?» — переспросил первый бомж. «Ты-то здесь со вчерашнего дня. Пришел к нашему костру, говорил что-то непонятное, потом заснул». «Со вчерашнего дня?» — повторил майор страдальческим тоном. «Надо скорее вернуться, вернуться и разобраться во всем». Он поднялся и побрел прочь от догорающего костра, бормоча себе под нос что-то бессвязное. Бомжи сочувственно смотрели ему вслед. «Прихватило человека», — проговорил первый бомж. «Это как же его прихватило, если он ментом себя вообразил?» «Вот он и пошел, куда глаза глядят», — подхватил второй, задумчиво глядя вслед Патрикееву. «Я помню, выпил как-то средство от летающих насекомых, и на меня тоже как-то накатила эта охота к перемене мест. Куда-то меня понесло, понесло, и так и несло, пока не попал я в Новый Уренгой». «Куда?» — удивленно переспросил первый и испуганно оглянулся. «Ты того, не выражайся. Сейчас новый закон вышел. За такие выражения прихватить могут». «Это не выражение», — солидно возразил второй. «Новый Уренгой — это город такой. Хороший, между прочим, город, богатый. Только холодно там очень».